На меня это правило не распространялось. Порой Эдвард переживал, что мне с ним так хорошо. Мол, он представляет опасность для моего здоровья. А я это категорически отвергала. Вторая половина дня пролетела быстро и незаметно. Уроки закончились. Эдвард по обыкновению проводил меня к пикапу, но почему-то открыл пассажирскую дверь. Наверное, на Вольво уехала Элис. Специально. Сложив на груди руки, я даже не пошевелилась. «Сегодня мой праздник. Ты что, и за руль не пустишь?» «Как ты и хотела, я делаю вид, что день самый обычный». «Раз самый обычный, зачем ехать к тебе домой?» «Ладно, договорились». Захлопнув пассажирскую дверцу, Каллен открыл для меня водительскую. «С днем рождения!» «Тш-ш-ш!» испуганно зашипела я и села в машину. «Ну зачем он обиделся? Лучше бы домой отвез». Пока я выезжала со стоянки, Эдвард крутил ручки радио, неодобрительно качая головой. «Приемник у тебя ужасный». Я нахмурилась. «Терпеть не могу, когда он цепляется к пикапу. Лично я свой транспорт обожаю. У него есть характер». «Хочешь новый приемник? Води свою машину». Настроение швах. Плюс я сильно переживала из-за планов Элис. В общем, мои слова прозвучали резче, чем хотелось. Я так редко взрывалась при Эдварде, что мой сердитый тон вызвал лишь сдавленную улыбку. Мы остановились у дома Чарли, и Каллен нежно прикоснулся ладонями к моему лицу. Умеет он сбить с меня спесь, сделать ранимой. Я чувствовала себя слабой, по крайней мере, по сравнению с ним. «Сегодня настроение у тебя должно быть просто замечательным», — прошептал Эдвард, шелестя свежим дыханием по моей коже. «А если я не хочу?» — буквально задыхаясь от страсти, упрямилась я. «Очень жаль», — вспыхнули тигриные глаза. Голова закружилась. Каллен притянул меня к себе, и наши губы встретились. Поцелуй, словно глоток живительной прохлады. И наверняка в соответствии с его корыстным планом я мгновенно забыла все проблемы. Боже, да я с трудом вспомнила, что нужно дышать. Холодные, как лед, губы порхали над моими, пока, обняв Эдварда за шею, я не впилась в него более страстным, требовательным поцелуем. Каллен тут же отстранился, осторожно выбравшись из моих объятий. Желая сохранить мне жизнь, он наложил на физическую сторону наших отношений многочисленное табу. Естественно, я понимала. От ядовитых, острых, как бритва зубов, нужно держаться подальше. Но когда я находилась в его объятиях, условности начисто вылетали из головы. «Пожалуйста, будь умницей». Он еще раз чмокнул меня в губы и, прежде чем отодвинуться, аккуратно положил мои руки на колени. Бешеный пульс эхом отдавался в ушах. И я накрыла сердце ладонью. Боже, как боевой барабан! «Это когда-то изменится?» — спросила я, обращаясь в первую очередь к себе. «Сердце перестанет нестись галопом всякий раз, когда ты ко мне прикоснешься?» «Надеюсь, нет», — самодовольно отозвался Эдвард. Я закатила глаза. «Пошли смотреть, как рубятся Монтекки и Капулетти. Твое желание для меня закон». Пока я вставляла диск и перематывала титры, Эдвард растянулся на диване, а когда присела на краешек, обнял за талию и притянул к себе. Грудь мускулистая и холодная, словно лед. Конечно, не так удобно, как на диванной подушке, но для меня гораздо приятнее. «Знаешь, Ромео мне вообще не нравится», — заявил он, когда начался фильм. «А что с ним не так?» — обиделась я. «Ромео — мой любимый литературный герой. До встречи с Эдвардом именно о таком и мечтала». «Ну, поначалу он крутит шашни с Розалиной. Разве это не признак ветрености? а потом за несколько минут до свадьбы убивает двоюродного брата Джульетты.